до мельчайшей его части, до гена, увидеть и сохранить в нем все особенности развитого живого организма. Естествознание только сейчас, в 20 веке, едва дотягивает до подобного метода рассмотрения сложно организованных целостных систем. Оно только подходит к осознанию того, что ключом к анатомии мертвой, неорганической материи может служить анатомия природы живой, что сложность биологических систем сродни сложности внутриатомной организации. А техника? Она все еще пребывает на уровне суммативных, агрегативных систем, в лучшем случае с использованием довольно примитивных моделей обратных связей. Биологические принципы строения технических систем – саморазвитие, самоорганизация, самомодернизация – остаются пока еще предметом инженерной зависти, мечты и вожделений. Современная математика ведет свою родословную от найденного древними греками системного подхода к геометрии при помощи вытекающих друг за другом доказательств от одного положения к другому, что нашло свое воплощение в началах Евклида. Но возьмем греческий орнамент периода критомикенской культуры и архаики. Этот геометрический стиль в искусстве, возникший задолго до появления в Греции геометрии, эти попытки создать с помощью абстрактных форм и фигур, переходящих друг в друга, художественно-цельный образ, некую пространственную гармонию, не предвосхищают ли они пифагорейское геометрическое мироздание и древнегреческую математику вообще? Не существует ли также преемственная связь между этим искусством и атомистикой Демокрита, которая ведь тоже строит свой вселенский орнамент из неделимых начал, отличающихся формой, фигурой, величиной? Кстати, с атомистикой Демокрита связана и одна из отличительных особенностей естествознания нового времени. Ею является механистическое представление о Вселенной, все элементы которой соединены линейной жесткой причинной связью. Так что, по мысли Лапласа, если бы человек знал положение и скорости всех частиц Вселенной на данный момент, то он мог бы с абсолютной точностью предсказать все последующие события – космические, физические, химические, вплоть до исторических судеб человечества и конкретных действий каждого индивида. За 150 лет до Лапласа аналогичный взгляд на мироздание обосновал философ Декарт. Вольтер вложил в уста Декарта следующее обращение к Богу. «Ваш мир, хоть он и блещет красотой, но, коль угодно вам, слеплю и я такой, материи кусок, и я, сомнений нет, создам стихии все, животных, вихри, свет, узнать бы только мне движение закон». Вольтеру было, конечно, хорошо известно, что философы, претендовавшие на подобный акт творения, существовали и задолго до Декарта. Та же атомистическая система Демокрита является собой далекий, но удивительно верный прообраз механистической, каузальной картины мира, созданной естествознанием XVII-XVIII веков. Вся вселенная Демокрита – выводится из простейших установок атомарности материи и каузальности связей. Здесь отсутствует всякий произвол и случайность, здесь все подчинено строгой причинности, здесь нет другого божества, кроме Ананке, необходимости, заранее запрограммированного от века данного расписания хода всех вещей и событий. Демокрит строит свою Вселенную, как современный инженер сооружает агрегат по утвержденному проекту. Каждый узел системы должен работать надежно, однозначно и бесперебойно в заданном темпе и режиме. Мироздание — это словно вечно идущие часы, гигантский автомат или механистический театр марионеток, где человек со всем своим своеобразием